Пожалуй, Самохина в прокуратуре боялась одна Клавдия Васильевна. Работал он тут без году неделя, никого еще не уволил, все вникал в суть дела, в прокуратуре чаще всего появлялся под ручку с каким-нибудь высоким чиновником, запирался в своем кабинете, никому не мешал работать, а то вообще завеется на весь день куда-нибудь в Кремль или Белый дом. Прислали его из ФСБ, и, видимо, скоро ушлют снова куда-нибудь. Но вот иногда, чаще всего по понедельникам, устраивал он вот такое столпотворение в своем предбаннике. Всем давал какие-то поручения, узнавал о текущих делах, даже чего-то советовал. А в следующий такой понедельник опять давал те же самые поручения, узнавал о тех же делах и советовал то же, что в прошлый раз. Работники уже приноровились к своему начальнику, внимательно выслушивали его руководящие наставления, кивали серьезно, даже для пущей уважительности восклицали иногда. «Как верно вы заметили, надо же!» Но, выйдя из кабинета, через 5 минут забывали верные замечания и занимались своими делами. Надо же когда-нибудь и преступников ловить. «А, угу, заходи, заходи, Клавдия Васильевна», — широко повел рукой Самохин. «Вы там садитесь пока, устраивайтесь». «Алло? Да? Да? Самохин? Да? Жду». Не отрываясь от телефона, спросил у нее: «Как там у тебя с Говендовым? Заканчиваешь?» Клавдия взглянула на Игоря. Неужели он в самом деле оказался прав? «Дело по Говендову я уже отправила в суд», — начала было Дежкина. Это был ее козырь. На этом можно было остановиться подробнее. «Алло, Павел Антонович. Самохин беспокоит. Прокуратура». «Я чего звоню, Павел Антонович? Дошел до меня слушок, что Филиппова собираются сместить, так?» «Я почему спрашиваю? Филиппов же у нас известный западник. Так и мы, соответственно, ему дела строили. А если он теперь? А кто вместо? Лукарин?» «Хм, Лукарин. А, знаю. И с оборонки, так?» «Так это хозяйственник отличный, простых взглядов человек, прямой и русский. Вот видите, Павел Антонович, значит, и вам надо чуть попроветь, а? Ну, полеветь, я уж тут не разберу, где право, где лево, а? А, ага, ну не буду отрывать. Павел Антонович, спасибо вам огромное, всего доброго». Самохин положил трубку и уставился в окно, потом вспомнил, что он не один в кабинете. «Ну так как, Дежкина, у вас с Говендовым дело продвигается?» «Через неделю суд», — опередил Клавдию Игорь. «Ну и отлично, значит, вы сейчас свободны. Если не считать еще 4 дел», — снова вставил Игорь. «У всех дела, и побольше нашего», — утихомирила парня Клавдия. «Может, зря она Игоря взяла?» «Это точно. Прокуратура трудится, не покладая рук». Договорить он не успел, нежно запел селектор на столе. «Всеволод Константинович», — проворковала Люся секретарша, — «Филиппов вас спрашивает». «А? А, соединяй, соединяй». Самохин схватил трубку. «Здравствуй, Николай Григорьевич. Как раз давеча о вас говорили. Мне тут поют, что вы в отставку собрались, а я говорю чушь, правильно?» «Конечно, конечно. А то пришлют какого-нибудь хозяйственника, и снова все проветь начнут. Ну, леветь, леветь. Я уж тут не пойму сейчас, кто правый, кто левый. Нет, нет, будьте спокойны. Курс на правовое государство. Всего доброго, Николай Григорьевич». Он положил трубку и снова уставился в окно. Вдруг он оторвался от своих мыслей и вдавил кнопку селектора. «Люсенька, соедини меня с социологами». Игорь протяжно вздохнул. «Так как, справляетесь?» — поднял Самохин глаза на Клавдию. «Справляемся, Всеволод Константинович, а как же?» — бодро заявила Дешкина. «Мы же профессионалы». «Поспокойнее работки не хочется?» — улыбнулся Самохин. У Клавдии сердце упало. «Все?» Самохин пристально поглядел на нее. «Сейчас скажет». «Значит так, Клавдия Васильевна, дело тебе тут хочу подкинуть простенькое, но раскрутить его надо быстренько». «Это мы скоренько, это мы шустренько», — в тон Самохину вставил Игорь. «Все-таки зря она взяла с собой, думала, поможет отстреляться по задержке с Мерседесом, а он, Игорь...» «Порогин?» — словно только сейчас заметил Игоря Самохин. «Ну как дела? Как впечатление свежего человека? Ты у нас сколько тут трудишься?» «Год уже», — не разделил энтузиазма начальника Игорь. «Ого!» — тут же подхватил Самохин. «Год. А может, переведешься к нам? У нас людей не хватает». «Да-да, я и сама ему все время...» — жалкой улыбкой вступила Клавдия. «Давай так. Переведем тебя к экономистам. У них дела серьезные. Им хорошие сыщики нужны. Да там и рост, перспективы, понимаешь ли». «Ой, как здорово!» — пролепетала Клавдия, уже просчитывая в уме, успеет ли она за 2 недели до увольнения найти себе место. «Так», — сказал Игорь, — «а у Клавдии Васильевны, выходит, дела плевые». «Ну почему же так? У всех наших работников Всеволод Константинович в ЦИОМ на проводе», — сказал селектор. «А, ага. Семен Борисович? Самохин? Мосгорпрокуратура?» «Я чего звоню, Семен Борисович? Какие там у вас рейтинги по Филиппову и по Лукарину?» «Хорошо, я подожду», — обернулся к Игорю. «Так как?» Игорь молча покачал головой. «Ага, слушаю». «Понятно». «Странно?» «Ну, спасибо». «А ошибки нет?» «Ну, ясное дело, всего». Самохин снова уставился в окно. Клавдия, хотя мысли ее были заняты совсем другим, подумала, что работка у начальника не приведи Господь. «А ведь тоже увольнение боится», — посочувствовала. «Ну ладно», — махнул рукой Самохин своим тяжким мыслям. «Значит, Игорь, к нам не хочешь? Остаешься в уголовном розыске?» Игорь кивнул. «Ну что ж, тогда за работу, товарищи!» Самохин вынул из стола папку и пустил ее по длинному полированному столу к Клавдии Васильевне. Папка катилась ладно, как саночки, но перед самыми Клавдиными руками соскользнула, уже готова была плюхнуться на пол. У Клавдии опять ёкнуло сердце. «Это очень плохая примета. Если получаешь дело, а оно падает на пол. Очень плохая примета. Перед прежний горпрокурор 20 лет руководил, только из рук в руки передавал. Сам чтил примету, а эти...» Но дело на пол не успело свалиться. Игорь исхитрился переклониться через Клавдию и поймать папочку на лету. «Вы там поглядите на досуге». Даже не обратил внимания на секундную панику у подчиненных Самохин. Но в общих чертах так. Надо срочно найти собачку. Клавдия и Игорь одновременно улыбнулись. Оказывается, начальник у них и пошутить умел. Клавдия машинально распахнула папку и увидела там фотографию собачки. Именно собачки. Не собаки даже, а какого-то совершенно непотребного дворового существа без роду племени. Игорь тоже заглянул через плечо следователя и тоже уставился на фото. Но даже если бы там, на этой цветной фотографии, была самая наипородистая, самая расчудеснейшая, самая дорогая в мире собака, Клавдия и Игорь удивились бы ничуть не меньше. Искать пропавших собак? В прокуратуре? Да прокуратура даже не за все громкие преступления берется, только за особо общественно значимые.